Я подошел к телефонному столику и взял маленькое страшное оружие. Увесистая рукоятка в форме толстой черной сигары имела насечку для хорошего захвата и была чуть меньше дюйма в диаметре и около 7 дюймов длиной. Ее продолжала короткая, толстая и тугая хромированная пружина, переходившая в такую же, но более тонкую, которая заканчивалась черным металлическим набалдашником. Общая длина достигала 15-16 дюймов, а удар по силе не уступал лошадиному. «Что это такое?» — поинтересовался я, взвешивая это оружие в руке. «Это мне Гревилл дал. Он говорил, что на улицах небезопасно, и хотел, чтобы я всегда держала эту штуку наготове. Он говорил, всем женщинам надо носить их из-за грабителей и насильников. Как судья, он очень много слышал о нападениях на женщин. Он говорил, что от одного удара даже громила окажется беспомощным, и у меня будет время убежать. Мне не составило большого труда в это поверить. Я наклонил черный набалдачник и посмотрел на изгиб жесткой упругой пружины, которая тут же выпрямилась, стоило мне его отпустить. Поднявшись на ноги, Клариса сказала: «Простите, я никогда не прибегала к ней раньше, тем более в гневе. Гревилл показал мне, как... Он только сказал мне, что надо размахнуться, что есть силы, чтобы пружина ударила как можно больнее». «Спасибо тебе большое, дорогой мой брат», — подумал я. «А пружина убирается назад?» — спросил я. Она кивнула. «Нужно повернуть толстую пружину по часовой стрелке. Она отпустит тонкую, и та уползет в футляр». Я сделал, как она сказала, но тонкая пружина с набалдачником по-прежнему торчала. «Нужно обо что-то ударить набалдачником, тогда он уберется». Я ударил набалдачником о стену, и тонкая пружина послушно уползла в толстую, а виднеющийся набалдачник стал похож на кончик какой-то очередной безобидной безделушки. «А как она работает?» — поинтересовался я, но Клариса не знала. Я обнаружил, что противоположный конец рукоятки отвинчивается при небольшом усилии. Я стал его отвинчивать, пока оборотов через 20 он не оказался у меня в руке, и я увидел, что вся нижняя часть рукоятки представляет собой мощный магнит. «Как все просто», — подумал я. «В обычном положении магнит держит тяжелые пружины в рукоятке. От сильного взмаха пружины выбрасывает, так как магнит их не удерживает и отпускает. При этом развивается страшная ударная сила». Я привинтил колпачок на место и, взявшись за рукоятку, сильно взмахнул. Пружины точно выстрелили, гибкие, блестящие и зловещие. Я молча сложил эту штуку и протянул ей. «Она называется Киога», — сказала она. Мне было все равно, как она называлась, так как я не стремился больше ее видеть. Клариса привычно сунула в карман своего плаща это рекомендуемое для всех женщин средство, гарантирующее возможность дать решительный отпор разбойникам, маньякам и разным женоненавистникам. Грустно и нерешительно она взглянула мне в лицо. «Наверное, я не могу просить вас забыть о том, что вы меня здесь видели», — спросила она. «Вряд ли мне это удастся». «Не могли бы вы просто не говорить об этом?» «Если бы наша встреча произошла несколько по-иному, я думаю, Клариса бы даже могла мне понравиться. У нее были большие глаза, которые от улыбки стали бы еще красивее, и хорошее чувство юмора, которая ощущалась, несмотря на то, что творилось у нее в душе. «Прошу вас», — выдавила она. «Не просите», — резко ответил я. Такой ответ вызвал у меня чувство неловкости и не устроил ее. «Гревилл рассказывал мне о вас», — произнесла она, переведя дыхание. «Я думаю, я должна верить его мнению». Она порылась в кармане своего плаща и вытащила простой брелок с тремя ключами. «Пожалуй, это должно быть у вас», — сказала она. «Я больше не воспользуюсь ими». Клариса положила их возле автоответчика, и я неожиданно увидел блеск слез в ее глазах. «Он умер в Ипсуиче», — сказал я. «Его кремируют там в пятницу днем в 2 часа». Не глядя на меня, она молча кивнула, прошла мимо, вышла из комнаты в вестибюль и оттуда на улицу, тихо, навсегда закрыв за собой входную дверь. Я со вздохом огляделся. Книжка-шкатулка, хранившая ее письма, все еще раскрытая, лежала на полу. Нагнувшись, я поднял ее и поставил на полку. «Сколько же здесь еще пустых книжек?» — подумал я. «Завтра вечером после встречи с Эллиотом Трелани я приду и посмотрю». А пока я поднял с полу зеленую каменную шкатулку и поставил ее на столик с хризантемами, отметив, что резной ключик из шкатулки книжки был слишком велик для ее крохотного замочка. Связка ключей Гревилла тоже валялась на ковре. Я продолжил то, от чего меня так грубо оторвали, но обнаружил, что даже самый маленький ключик в связке тоже не подходил по величине к зеленой шкатулке. «Сплошные неудачи», — подумал я с грустью. Я выпил содовую, из которой уже вышел весь газ, потер свою руку, но легче не стало. Я думал, что же такое Гревилл мог сказать ей обо мне, чему можно было верить. Из необследованных мною вещей в комнате еще оставался полированный шкафчик под телевизором. Не ожидая найти там ничего интересного, я нагнулся и, потянув за ручку в виде медного кольца, открыл одну из дверок. Другая дверца тут же открылась сама, и содержимое шкафчика выплыло ко мне как единое целое. Видеомагнитофон с черными коробками видеокассет на 2 полках под ним. На коробках были маленькие однотипные наклейки, но на этот раз не с формулами, а с датами. Я наугад вытащил одну из коробок с кассетой и с удивлением посмотрел на несколько большую наклейку. На ней было крупно написано «Скаковой видеоклуб», а далее более мелко напечатано на пишущей машинке «7 июля, Сандаун Парк, Дозен Роузес». Я прекрасно знал, что скаковой видеоклуб продавал кассеты с видеозаписями скачек владельцам лошадей, тренерам и всем, кого это интересовало. Все больше удивляясь, просматривая кассеты, я решил, что Гревилл, должно быть, сделал им постоянный заказ. Все скачки с участием его лошадей за последние 2 года, насколько я мог судить, были собраны здесь, на этих полках, для просмотра. Как-то отвечая на мой вопрос, почему он не ходит на состязания смотреть на своих лошадей, он сказал, что насмотрелся их по телевизору. И я решил, что он имел в виду обыкновенные телерепортажи, которые велись с ипподромов в дневное время. Резко и неожиданно зазвонил дверной звонок. Я подошел и посмотрел в глазок. На крыльце, моргая от слепивших его прожекторов, стоял Брэд. Свет был где-то над дверью и освещал всю дорожку с калиткой. Пока я открывал дверь, он заслонился от света рукой. «Привет», — сказал я. «Все в порядке?» «Выключи фонари, не вижу». Я поискал возле двери выключатель. Обнаружив несколько штук, я стал без разбора нажимать все подряд, пока не выключил эту иллюминацию. «Пришел проверить, как ты», — пояснил Брэд. «А тут зажглись эти прожекторы». «Сами по себе», — закончил я про себя. «Без сомнения, один из наглядных примеров заботы Гревилла о безопасности. Любой, ступивший на дорожку после наступления темноты, оказывался на всякий случай освещенным». «Извини, что я так задержался», — сказал я. «Раз ты уже здесь, не поможешь кое-что донести?» Он кивнул, словно исчерпав свой запас слов на этот вечер, и молча последовал за мной, когда я позвал его в маленькую гостиную. «Я хочу взять эту зеленую каменную шкатулку и видеокассеты. Сколько сможешь унести, начиная отсюда?» Я показал ему, и он послушно поднял около 10 последних пленок и поставил сверху шкатулки. Найдя выключатель в холле, я включил там свет и выключил лампу в гостиной. Она почему-то тут же включилась вновь. «Черт тебе что!» — воскликнул Брэд. «Я решил, что, видимо, было самое время уходить, пока я случайно не включил какую-нибудь сигнализацию, связанную напрямую с полицией после наступления темноты. Я закрыл дверь в гостиную, и мы направились через холл к выходу. Перед уходом я нажал все выключатели возле входной двери вниз и, скорее всего, больше включил, чем выключил. Прожекторы не зажглись, но позади нас громко залаяла собака. «О, Господи!» — воскликнул вновь Брэд, резко обернувшись и прижимая к груди кассеты, словно они могли его защитить. Собаки там не было. На низком столике в холле стоял динамик в виде ревуна, из которого разносилось глухое рычание и лай немецкой овчарки с совершенно недвусмысленными намерениями. «Вот дьявол!» — не унимался Брэд. «Пошли», — сказал я, не переставая удивляться, и он не заставил себя долго ждать. Лай стих сам по себе, когда мы вышли на улицу. Я захлопнул дверь, и мы, спустившись по ступеням, двинулись по дорожке. Едва мы успели сделать пару шагов, как вновь засветили прожекторы. «Идем, идем», — поторопил я Брэда. Осмелюсь предположить, что они сами в свое время выключатся. С ним было очень хорошо. Ему удалось поставить машину совсем недалеко, и я провел короткую поездку до Хангерфорда в мыслях о Кларисе Уильямс, ее жизни, любви и супружеской неверности.